Полковник поднимает на меня глаза, желая увидеть мою реакцию на эту новость. Да я и не скрываю, что поражен до глубины души. Мне только и остается, что спросить, и кто же все это унаследовал? Да, очень странное завещание, если иметь в виду, что Кристиан — единственный сын старика. В завещании не названо имя никакого другого наследника. Оно преследовало лишь одну цель — лишить сына права на наследство. А был ли старик юридически дееспособен? Послушай-ка, что следует дальше, — советует мне шеф. Жена старика Валентина Лукач, 67 лет, родная мать Кристиана, жива и является законной наследницей мужа, но она совершенно парализована, лишена речи, памяти и так далее, и врачи признали ее недееспособной. Стало быть, с правовой точки зрения, она не может ни распоряжаться наследством, ни передать кому-либо свои права на него. Эта история меня потрясла не только тем, что она наверняка не имеет прецедентов, но и своей неразрешимостью с юридической точки зрения. В таком случае Кристиан мог бы опротестовать завещание через суд. Полковник неопределенно покачивает головой. Так да не так. А что говорит по этому поводу закон, спрашиваю я. Я наводил справки. Шеф покосился на бумагу, на которой его рукой записаны данные, полученные из Лугажа. И вот что мне сообщили. Завещание и было опротестовано, но не Кристианом Лукачем, а его двоюродным братом Тодореллом Паскару, проживающим в Бухаресте, племянником Чичерона Лукача. Одну минуту, извините, прерываю я его. Паскару. Вероятно, это сын Милуци Паскару, того самого, который уступил Кристиану мансарду на улице Икуаней. Проверь. Велит мне шеф и протягивает бумагу со своими заметками. Как ты сам понимаешь, тут возникает вопрос, и, может быть, наиважнейший. Я прошу тебя им заняться. Не собирался ли Кристиан Лукач тоже опротестовать завещание, и не по этой ли причине и был кем-то устранен? Я встречаюсь с ним взглядом и не отвожу глаз. Мой долг — опровергнуть его, представить ему другую версию — либо же его преследовало чувство вины по отношению к своему отцу. И это возможно, соглашается полковник. Но разобраться во всем этом твоя забота. Единственное, чего я от тебя требую, это подробного плана действий. Ну и раскрытие преступления, само собой. И вставая в Лугаже во всем, что касается семьи Лукачей, связывайся с майором Митрой. Действуй. Тут я вспоминаю о том, что мы совершенно упустили из виду, о похороны. Кто займется похоронами? Полковник хмурится. Он предпочел бы, чтобы я спросил его о чем-нибудь другом. Он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Ведь каждое дело из лежащих у него на столе — это именно человеческая драма. Он подходит снова к окну, долго глядит в него и советует мне через плечо. Сообщи обо всем случившемся этому, как его, Милуци Паскару, дяде покойного, посоветуйся с ним. Я полагаю, что он согласится взять на себя заботы о похоронах. Думаю, он это сделает даже с радостью. Заметь, капитан, ведь со смертью Кристиана Лукача сын Милуци Паскару остается единственным наследником всего богатства лугашского дяди. Я привязан к своему начальнику. Мы работаем вместе вот уже 7 лет. Я глубоко почитаю его. Но есть у него черта, которая мне не по нутру. Частенько он слишком категоричен в своих предположениях. Вольно или невольно, но в таких случаях он внушает тебе или даже требует от тебя, чтобы ты принял его точку зрения. Вот и сейчас. Почему он так уж уверен, что Паскару с готовностью возьмет меня? Почему не предположить, что он никакого отношения к этому делу не имеет? Я направляюсь к дверям. Шеф вновь наблюдает с интересом действо, бесконечно совершающееся на улице. Меня так и подмывает его спросить: товарищ полковник, когда вы в последний раз гуляли по городу? удалиться. Я уже было взялся за ручку двери, когда он сказал мне вдогонку, будто пожалев меня за то, что он же и взвалил на мои плечи: «Если это необходимо, возьми себе в помощники повары».